Если их не было, создадим. Какие бы страсти ни бушевали в стране, или как бы ни благоденствовал народ, жизнь скучна без таинственных событий и существ. Неизвестный стокгольмский поэт, конец XIX века.